Я за рог дал, до звезды не есть, не пить. И так уж обпоганились совсем. Надо и о Боге вспомнить. Тогда сходим в поле, зайчишек погоняем, вернемся по-темному и не заметим, как день пролетит, и запрет на еду отпадет. Не могу, Федор. Братья ко мне придут. У меня тут свой совет, так что не могу. Эх, дуй тебя горой, с досадой и тоской в голосе, выругался Федорок. Че ж мне делать? Куда и деваться? Посоветуй хоть, как мне с зятем-то? Что им ответить? Да пошли ты их! Да-да, ты прав. Пошлю я их подальше, а посадят. Ну так что ж, всеми смертям не бывать, одной не миновать. Эх! И опять длинно, заковыристо выругался. Пришел домой мрачный и решительный. С порога позвал кобеля. Тот явился одним духом. Из защитки вынурнул и, отряхивая с шерсти соломенную труху, весело и преданно уставился на хозяина. «Ну, чего будем делать?» — спрашивал и скалил пасть, улыбался. «Сейчас в поле пойдем, зайцев гонять. Сиди тут и жди», — строго наказал ему Федорок. Собака моментально уселась на ступеньку и визгливо от нетерпения тявкнула. «Сейчас, сейчас!» — успокоил ее Федорок и скрылся в сенях. Дома его ждали. Хозяйка с дочерью сидели за кухонным столом прямо у дверей, и обе встали при появлении Федорка. Авдотья в грубошерстной черной кофте и в черном платке, горбоносая и длиннолицая, смахивала на монашку перед иконой, того и гляди закрестится, и рука занесена с троеперстьем. Дочь, полногрудая, круглолицая, с потеками от слез на белых ядреных щеках, часто моргала влажными бараньими глазами, готовая в любую секунду пустить новые ручьи слез. «Ну, че уставились? Думали, и меня забрали? От дурехи!» — обругал их несердито Федорок, проходя в горницу, отгороженную невысокой дощатой перегородкой от передней. «Да к чего сказывали-то? Выпустят его? Али как?» — спросила сама. «Ага, выпустят. После дождичка в четверг». Дочь громко всхлипнула и заголосила тоненьким голоском. «Отложи на завтра, не то все слезы израсходуешь!» — крикнул ей Федорок из горницы, проходя к дальней стенке, где висело ружье с патронташем. Собственно, горницы никакой не было. Отгороженная половина кирпичного дома смахивала скорее то на валеную мастерскую, то на дубильню. В углу возле грубки стоял огромный чан с квасцами, от него во всю стену до окна дощатый верстак, на котором Федорок и овчины дубил, и строгал, и паял, и выделывал кожу. На полу валялись обрезки валенок да овчин с стружком. Даже деревянная кровать с высокими спинками была завалена свежевыделанными овчинами красной дубки. Посреди этой большой несуразной комнаты стоял дубовый толстоногий стол, ничем не покрытый, вокруг него табуретки и еще скамьи вдоль стен. Вот и все убранство горницы. За этим столом было выпито столько водки, что она не вместилась бы и в чане. Случалось, что скорый на проделке Федорок не раз запускал медную кружку в чан за квасцами. Однажды напоил своего приятеля, татарина, Назырку из Агишева. Так перепились, что квасцы приняли за квас. Что было с Федорком, никто не знает. Свалился во дворе и проснулся только наутро в прожженных штанах. А Назырка всем на потеху рассказывал. «За Тимофеевку выехал, меня и понесло. Сперва столбы телеграфные считал, садился у каждого. За реку переехал, штаны не застегивал, из саней не вылезал, сплошной линией шла от столба до столба». Перетянув на животе патронтаж, Ружье закинув за спину, Федорок вышел на кухню.